Глава 9. Гигантское тело Драккара натужно скрипнуло, дернулось, проползло еще чуть вперед, потом еще, и вдруг пошло легко, будто вовсе почти ничего и не весело. Деревянный змей почуял родную стихию, и уже через несколько мгновений, напоследок чиркнув по дну брюхом, заколыхался на волнах фьорда. Я отер пот со лба и отступил чуть назад. Справились. Несколько человек во главе с Хроки и Эйнором ловко разворачивали махину Драккара боком. Да чего же здоровый! Мне достался флагман самого Орма Ульфриксона. Он немногим уступал даже лебедю Ярла Рагнара, а уж на баре, кстати, подобного наверняка не было ни у кого. Даже Хроки, ходивший на Ленорме с покойным Теном Олафом, признавал, что добытый в бою корабль не хуже, а, пожалуй, еще и получше того, что сгорел на берегу у монастыря. Да какая к Йотуну разница? Моя собственная драконоголовая боевая ладья, уже готовая нести нас в первый настоящий поход. Мог ли я мечтать о подобном, появившись в этом мире с одним топором в руке, пару недель назад? Да, примерно так, я не стал считать точнее. От одетого в обноски то ли Хирдмана, то ли вовсе вчерашнего Трелла до Тена головокружительная, можно сказать, карьера. «Давай, друг мой!» Гудред хлопнул меня по плечу. «Пора тебе ступить на свой новый корабль!» Огромное трехметровое весло взмыло в воздух, протянулось от борта через полоску воды и уперлось в землю прямо у моих ног. «Я что, должен пройти по нему, как канатоходец?» «Давай!» — Хроки махнул мне с Драккара. «Иди!» «Йотуновы кости! Подвижность, спасай!» Этой самой характеристики, отвечающей за ловкость, у меня аж целых 11 пунктов, то есть по меркам этого мира просто дохрена. Но шагать по скользкому и наверняка еще и гнущемуся под ногами веслу... «Не заставляй нас ждать, Тен!» — заорал с кормы Эйнар. «Или ты боишься искупаться?» «Похоже, придется идти, или надо мной будет ржать весь Хирд». Я ступил на весло, сделал шаг, чуть потоптался на месте, позволяя ему пружинить, и пошел вперед. Добраться до середины оказалось совсем легко, и я уже было подумал, что задача выполнена. Но коварная деревяшка вдруг прогнулась, заплясала и едва не сбросила меня в воду. Я расставил руки, ловя равновесие, прыгнул вперед и был схвачен железной рукой Хроки. Через мгновение я уже стоял на чуть покачивающейся под ногами палубе. «Добрый знак!» — Гудред на берегу расхохотался. «Боги с нами! Смотри, что мы тебе приготовили!» Он указал рукой куда-то мне за спину. Я обернулся, но увидел только сияющего Хроки и мачту, на которой с хлопаньем разворачивалось огромное полотнище паруса — такое же, как раньше. Нет, с другими цветами. Зеленые продольные полосы исчезли, и теперь трепетавшийся на ветру прямоугольник состоял из красных и черных. Но на этом перемены не заканчивались. Поверх полос белой краской был нарисован огромный глаз. «Черный и красный, цвета Фолькерка», — негромко сказал Хроки. «А глаз? Глаз — это ты. Боги дали тебе дар видеть то, что скрыто от остальных, Антар». «Внимание! Вы получаете знамя Фолькерка. Это знамя не просто цвета. Даже вдали от дома оно будет напоминать вам о Фолькерке. И духи-хранители последуют за вами всюду, где бы ни развивались по ветру черно-красные паруса и флаги. Берегите свое знамя и храните его честь, и оно будет внушать вашим людям отвагу и мужество, а врагам, завидевшим его в море, трепет и ужас. Эффект. Все дружественные персонажи, имеющие в радиусе обзора знамя, получают плюс 3% к вероятности критического удара и плюс 5% к максимальному количеству очков выносливости. Все враги, имеющие в радиусе обзора знамя, теряют 5% от максимального количества очков здоровья. Око для видящего. Лучшего паруса я не могу и пожелать, друг мой. Я шагнул к борту. Как не могу желать и лучшего корабля? Я не забуду твоего подарка, Беспалый. Следом за мной на палубу полезли и остальные. Бывшие хирдманы Орма, каким-то чудом уже успевшие сменить красно-зеленые щиты на красно-черные. Тенатли со своими людьми, четверо берсерков. Часть из них после смерти Хрольфа пожелала остаться в Фолькерке. Я не возражал. Самые опасные и неприятные типы отправились хоронить своего хёвдинга на север, в сторону Арифьорда, и я надеялся больше никогда их не увидеть. Один из волчат махнул мне рукой и послушно занял место у весла. Славкины лучники уже выдвинулись на юг через горы, но некоторые сменили эмблему с волком на белый глаз. Вместе с ними я насчитал примерно человек 40-45. Не так много, как хотелось бы, и все же уже полноценный хирд. Мой собственный, а не собранный по кусочкам из чужих. Маленькая армия, которая завоюет весь юг Барикстада. После смерти Орма серьезных противников у меня уже не осталось. За волчатами на борт поднялись Рерик и ставшие неразлучными Ашкуй с Ингваром. От них, впрочем, как и всегда, изрядно попахивало медовухой, а последний и вовсе забрался на палубу далеко не с первой попытки. Трижды он под всеобщий хохот падал с весла в воду, а на четвертый Хроки просто вытянул насквозь промокшего колдуна из воды за шиворот. Тот сразу же захлюпал носом и наотрез отказался грести. Впрочем, с его талантами нам наверняка хватит и ветра. Сакс и Синдри вызвались охранять Ида, которая требовала, чтобы я взял ее с собой, но не пожелала плыть на Драккаре. Она уже успела подготовить и запрячь телегу, и даже нашла место для Айны. Та еще не до конца поправилась и не могла идти пешком. Фолькерк почти опустел. Я видел на берегу только женщин во главе с Астрид, кузнеца Волунда и человек 5 треллов. Не очень-то мне хотелось оставлять их без защиты, но я не собирался задерживаться на юге надолго. Уже скоро мы вернемся с богатой добычей. «Весла на воду!» — рявкнул с кормы Эйнар Безбородый. Лопасти на длинных рукоятях, по полтора десятка с каждого борта, одна за другой взмывали в воздух. Но прежде чем мы отплыли, на Драккаре вдруг возник еще один пассажир, появлению которого обрадовались разве что те, кто остался на берегу. Олег ступил на последнее касавшееся земли весло, легко пробежал по нему, куда проворнее, чем самые матерые мореходы из числа бывших хирдманов Орма, перепрыгнул через борт и тут же устроился на корме по соседству с Эйнаром. Тот поморщился и чуть отодвинулся в сторону, но промолчал. Как и все остальные, включая меня самого. Каким бы неприятным попутчиком ни был Олег, он появился в Фолькерке по приказу самого конунга, и если он собирается отправиться на юг вместе со мной, я едва ли могу возразить. Олег наверняка догадывается, что я намереваюсь вытрясти из насоливших мне тенов немало золота, но пока что ничем не выразил недовольства. А значит, Ярл Рагнар и сам Серый Медведь, ну, по крайней мере, не запрещают что-то подобное. Присутствие Олега придаст любым, почти любым моим действиям статус законных. Но я все равно куда больше обрадовался бы. Останься этот Йотунов-упырина с замашками палача на берегу, который с каждым взмахом 30 весел убегал все дальше. Наш поход на юг начался.